Четыре союза надо соблюдать и в отношении к материи. Ведь все в человеке взаимосвязано. Свет жизни совершенный, и наш внутренний человек должен соответствовать ему по свойствам. Соблюдение четырех заветов — это вопрос жизни и смерти. Все или ничего. А потому учись их применять на практике. Невозможно делать немного зла и немного добра. Почему нет? Так как наш источник, свет, законы мироздания совершенны. А потому нет половинчатых решений и в нашем внутреннем человеке, граничащем со светом. Собственно говоря, нет у нас иного выбора, чем выбор стремления к нашему индивидуальному совершенству, пока не завершим каждый свое предназначение. Чем больше исполняешь четыре союза, тем больше испытываешь истинную реальность. Чем больше, чаще, интенсивнее соблюдаешь четыре союза, тем большую победоносную силу воли в себе развиваешь. И тогда диву даешься, видя, что никто и ничто теперь не в состоянии обвести тебя вокруг пальца. Перестаешь быть рабом, а становишься господином своей же судьбы и жизненного пути. Во всех областях испытаешь тогда постоянный успех и благополучие на работе, с друзьями, в семье. И это потому, что применяешь эти четыре союза на практике каждодневной жизни. В любой ситуации, задании, решении проблемы, проекте сможешь ощущать все 10 вкусов сияний света. Тебя поразит гигантский прирост терпения, выносливости, стойкости и выдержки. Станешь действительно неутомимым. Тогда не нужны будут больше всяческие взбодряющие средства. Ни кофе, ни алкоголь, ни сигареты не потребуются, чтобы расслабиться. Твое окружение, включая коллег и конкурентов, вдруг станет высокого мнения о тебе, даже не понимая от чего. И при всем этом останешься очень спокойным, без помпы из-за этой метаморфозы, ибо нет ведь в тебе самом ничего, в чем бы души не чаял. Надо соблюдать союзы глаза, языка, сердца и деторождающего органа и воспринимать 10 силовых полей. Внутренний человек знает силы света. Внешний знает телесные силы, желание получать только ради себя. Легче всего исполнить первый союз, а четвертый труднее всего. Никто без соответствующей подготовки не в состоянии держать силы ниже пояса под контролем. Те, кто отдаляется в укрытые, отдаленные места, дабы убежать от мирских соблазнов, все равно и там безобразничают друг с другом, или им снятся порочные сны, вызывающие в них, пусть непроизвольно, соответствующие реакции и действия. Этого не избежать, так как противоядие человеку в нашем мире от природы не дано. Это особенно поразительно справедливо в отношении четвертого союза. Там нам воистину не поможет никакой инструмент, кроме учения о законах мироздания, единой инструкции в лице лурианской кабалы. Ею получаешь доступ к силам ниже пояса. В монастыре продолжаешь видеть образы еще похлеще того, что встретишь в самой гуще материального мира. Ведь самоудовлетворением ломаешь все свои ранее проделанные исправления. Чем больше уступок делаешь своему внешнему человеку там, где находится мощнейшее силовое поле деторождающего органа, тем меньше оно насыщается. И чем меньше ему даешь, тем оно становится спокойнее и уравновешеннее. Там нет места игрулькам и комедиям. Рассмотрим теперь четыре союза поближе. Первый союз — глаз. Твои глаза, мудрость, должны смотреть добром, с благоволением. Не имей злого глаза, не завидуй никому, ибо этим себя убиваешь. Борись с собой, чтобы никому не завидовал. Работай над собой. Если смотришь на других плохим глазом, то отрываешься от своих же собственных внутренних сил. Смотри всегда на себя, а не на других, не на товарища. Мы можем друг друга обнимать, но это не должна быть комедия. Надо благоволить другому изнутри. Это очень непросто. Когда твой друг или просто сосед покупает новый автомобиль, не завидуй ему. Поверни чувства вспять и относись к этому доброжелательно. Следи за своим отношением и регулируй свои чувства. Вот тогда увидишь, как это чудовищно трудно. Желай ему добра, радуйся внутренне его успеху. Ощущаешь, что нет у тебя на это сил? Прими это к сведению и регулируй себя. Никто другой не поможет. Проси помощи, чтобы стал в состоянии всем благоволить и доброжелать. Да, желай добра и твоему злейшему врагу, а не только, например, каббалистам нашей группы. Ведь другие, все, кто вне тебя, не имеют к тебе, к твоей внутренней работе, совершенно никакого отношения. Второй союз языка. Не имей злого языка. Это касается не только того, что произносишь вслух, но также и то, что не говоришь, а чувствуешь в себе. Если только помыслил сделать плохое, то уже как бы сделал плохое, ибо во внутреннем, в истинной реальности, мысли сохраняются навсегда, их нельзя стереть. И лишь истинное раскаяние о злобных мыслях может вызвать чудесное воздействие и покрыть твое зло слоем добра. Лови себя на своем злом языке и неустанно трансформируй его негативное отношение в позитивное, в реальном соотношении 51:49, то есть с минимальным перевесом добра. Третий союз тела. Эпицентром тела служит сердце, твое «я». Ненависть — это отрицательный запрет сердца. Перебрасывай ее работой над собой в противоположную сторону, к любви. Позволь свету беспрепятственно протекать ко всему твоему внутреннему телу и люби. Не в состоянии пройти через завесу ненависти. Проси. Не бросай просто слова на ветер, а уменьшай себя изнутри. Уменьшение означает, что ослабляешь силу, тяжесть желания, с которой пока не можешь справиться. Уменьшаешь себя от своего самодовольства. Это этап исправления. Четвертый союз деторождающего органа — основы. Как я выше уже упоминал, этот аспект никому абсолютно непонятен. Его находят смехотворным, ибо идет вразрез с разумом человека. Смотреть фильм с возбуждающими, пикантными любовными сценами — разве это зло? После изматывающего рабочего дня расслабиться на диване у телека, что может быть в этом зазорного? Дело в том, что своего внутреннего человека не оболванишь. он не даст обвести себя вокруг пальца. Все эти невинные сцены, несомненно, активно повлияют на твои мысли и чувства, хотя сам об этом и не задумываешься. И все потому, что не знаешь механизма истинного функционирования области ниже пояса. Действительно, никто не знает, как с этим местом правильно обращаться. Политики, вплоть до президентов мировых держав и самых маленьких стран, спотыкаются именно в этом месте. Они правят народами, решают судьбы многих вне себя, но вот это место у них как бы и не подвластно им. Человек, стремящийся к единству с высшими силами мироздания, зачастую прибегает к поиску убежища в монастырях, пустынях, но нигде он не может избавить себя от своего неисправленного основания. Легче получить власть над всеми жителями земного шара, чем над своим собственным фундаментом. И никто тебя в этом не освободит, кроме как если вдруг посчастливится захотеть привести себя в соответствие с законами мироздания. Ибо нет ничего в общем, чего бы не было в частном. А человек — это маленький мир сам по себе. С помощью однозначной инструкции и немногих базовых упражнений тебе это, конечно же, удастся. А потому не занимайся бардаком других и с другими, ибо тогда перекладываешь свое восприятие на кого-то другого. При этом чувствуешь себя, понятно, облегченно, но на самом деле теряешь связь со своим внутренним человеком, а через него и со светом. Тебя бросают в свою же грязь лицом из-за твоего же свинского к себе отношения. Получается, что теряешь время зря, не достигая ничего созидательного. Изучая данную книгу и применяя ее на своей шкуре, станешь оценивать себя по достоинству, так как откроешь в себе своего внутреннего и придешь к единству.